Он ужаснулся. Такую сумму наличными ему никак не собрать. Он ничего даже не мог продать из своей недвижимости. Дома, старинные вещи, машины — все это принадлежало Рофу и сыновьям. Его гнев настолько перепугал Вивиан, что она обещала больше не играть на деньги. Слишком поздно. Алик уже попался в сети мошенников-ростовщиков. Сколько денег он им не давал, всего долга он так и не смог оплатить. Ужаснее же всего было то, что с каждым проходящим месяцем долг все более увеличивался. Так продолжалось в течение целого года. Когда громилы Тодда Майклза впервые стали угрожать ему, требуя немедленной уплаты долга, он пригрозил, что пожалуется комиссару полиции. «У меня связи на самом высшем уровне», — заявил он. Вымогатель ухмыльнулся. «А у меня на самом нижнем». И вот теперь Алик вынужден сидеть в Уайтсе рядом с этим ужасным человеком и, подавив в себе гордость, униженно клянчить, чтобы ему дали немного времени. «Я уже заплатил им больше того, что занял. Они не смеют». «Вы заплатили только по процентам, сэр Алик. Осталась еще основная сумма долга», — заметил Суинтон. «Это вымогательство», — сказал Алик. Глаза Суинтона потемнели. «Ну что, я передам боссу ваши слова». Он сделал движение, чтобы подняться. Алик поспешно сказал: «Нет, нет, нет. Сядьте, пожалуйста». Суинтон медленно опустился на свое место. «Не надо употреблять таких выражений», — предупредил он. «Один парень уже однажды употребил их и оказался прибитым коленями к полу». Алик читал об этом. Такое наказание для своих жертв придумали братья Крей. Люди, с которыми сейчас столкнула его судьба, были не лучше и не менее безжалостными. Он почувствовал, как к горлу подступает тошнота. «Я ничего дурного не имел в виду, просто у меня сейчас нет наличных». Суинтон стряхнул пепел со своей сигары в бокал Алика и сказал: «У вас куча акций в Рофе и сыновьях, не так ли?» «Верно», — ответил Алик, — «но они не подлежат продаже или передаче другим лицам. Ими нельзя воспользоваться, пока Роф и сыновья будут оставаться семейной фирмой». Суинтон затянулся сигарой. «И долго они будут оставаться семейной фирмой?» «Это зависит от Сэма Роффа. Я уже пытался убедить его разрешить продажу акций на сторону». «Попытайтесь еще». «Передайте господину Майклзу, что он получит свои деньги, и перестаньте преследовать меня». Суинтон скинул голову. «Преследовать вас, сэр? Ты, сука, сразу почувствуешь, когда мы начнем тебя преследовать. Сначала сгорят твои сраные конюшни, и ты будешь жрать только горелую конину. А потом сгорит твой дом. Может быть, вместе с твоей цыпочкой Вивиан, а? Кто знает?» Он ухмыльнулся, и сэра Алика передернуло от этой улыбки. «Ты когда-нибудь ел поджаренную цыпочку, а?» Алик побледнел. «Ради бога!» Суинтон резко переменил тон и сказал успокоительно: «Шучу. Тодд Майклз ваш друг. А друзья должны помогать друг другу, не так ли? У нас как раз сегодня на встрече шел разговор о вас. И знаете, что сказал босс? Он сказал: сэр Алик отличный парень. Если у него не будет денег, он обязательно найдет способ быть нам полезным». Алик нахмурился. «Какой способ?» «Но для такого умного парня, как вы, никакого труда не составит придумать там что-нибудь оригинальное. Вы же один из совладельцев фармацевтической фирмы, так? Там производят разные препараты, и в частности кокаин. Чего стоит несколько раз совершенно случайно пару-другую партию наркотика отправить не туда, куда положено, ну, а, скажем, другому получателю, а?» Алик недоуменно уставился на него. «Вы с ума сошли?» — наконец выдавил он. «Это невозможно сделать?» «Поразительно! На что способны люди, когда у них нет иного выхода?» — ласково сказал Суинтон и встал. «В общем, либо вы платите наличными, либо мы диктуем вам, куда отправить товар». Он затушил сигару о блюдце, на котором лежало масло Алика. «Искренний привет, Вивиан, сэр Алик. И пока». И Джон Свинтон испарился. Сэр Алик остался сидеть, слепо глядя прямо перед собой, окруженный привычными, до боли знакомыми вещами, неизменно сопровождавшими его всю жизнь, которые сейчас он может безвозвратно потерять. Единственным чуждым предметом был засаленный мокрый окурок сигары на блюдце. Каким образом позволил он им вторгнуться в свою жизнь? Он дошел до того, что стал пешкой в руках негодяев. Теперь он знал, что им нужны не его деньги. Деньги — это приманка, на которую он попался. Их интересовало его положение в фирме, производящей лекарства. Они попытаются заставить его работать на них. Если станет известно, что он попал в руки уголовников, оппозиция не замедлит этим воспользоваться. Его партия, скорее всего, попросит его уйти в отставку. Все будет сделано тактично и строго конфиденциально. Они, вероятно, окажут на него давление с тем, чтобы он сложил с себя полномочия члена парламента и предложат ему какую-нибудь номинальную должность, чтобы он мог получать оклад в 100 фунтов стерлингов в год из королевской казны. Член же парламента не имеет права получать деньги ни от королевы, ни от правительства. И сэру Алику таким образом не позволят вернуться в парламент. Причина, разумеется, вскоре станет всем известна. Он будет обесчещен, если не сумеет собрать необходимую сумму, чтобы разом расплатиться. Уже несколько раз он заговаривал с Сэмом Рофом о том, чтобы тот согласился снять запрет со свободной продажи акций на рынке ценных бумаг. «Забудь и думать об этом», — сказал ему в ответ Сэм. «Едва мы позволим посторонним стать нашими партнерами, как они тотчас начнут учить нас, что нам делать». Мы глазом не успеем моргнуть, как они захватят сначала совет, а затем приберут к рукам всю компанию. Тебе-то это зачем, Алик? У тебя большой оклад, на карманные расходы, думаю, хватает. Открытый счет в банке. Зачем же тебе наличные деньги?» В какое-то мгновение Алик чуть было не сказал Сэму, как остро он нуждается именно в наличных деньгах, но знал, что из этого ничего не выйдет. Фирма для Сэма Рофа была всем... И это делало его абсолютно бесчувственным ко всему остальному. Если бы ему стало известно, что Алик хоть в какой-то степени скомпрометировал фирму, он сделал бы все возможное, чтобы немедленно избавиться от него. Нет, Сэм Рофф был последним человеком, к которому он мог бы обратиться. Алику грозила гибель. К столу Алика приблизился швейцар Уайтса в сопровождении человека, одетого в серую униформу посыльного. В руке он держал большой запечатанный конверт. «Прошу прощения, сэр Алик», — почтительно обратился к баронету швейцар, «но этот человек настаивает, что обязан что-то передать вам лично в руки». «Благодарю вас», — сказал сэр Алик. Посыльный вручил ему конверт и в сопровождении швейцара пошел к выходу. Алик долго смотрел на конверт, прежде чем вскрыл его. Перечтя содержимое 3 раза, скомкал бумагу. Глаза его медленно наполнились слезами.